Сидя в аудитории на своих местах, мы уже минуты две ждали магистра Тагута и очень удивлялись, ведь преподаватель никогда не позволял себе опаздывать. Но каково было наше удивление, когда вместо него в аудиторию вошел ректор и встал за кафедру, медленно осматривая присутствующих, а когда его внимание настигло меня, то, показалось, он задержал на мне взгляд дольше, чем на остальных адептах. «С сегодняшнего дня занятия по криминалистике у вас буду вести я». Негромко и равнодушно сказал он, но слова магистра услышали абсолютно все, потому что тишина стояла просто гробовая. Вероятно, лорд Сен ждал от нас каких-то вопросов, но, не получив их, склонил голову и стал разбирать свитки, позволяя адептам переварить информацию. Не успела я подумать о причине таких перемен, как над моим столом неожиданно засиял появившийся из ниоткуда вестник, маленькая бестелесная птичка, которая упала на мой стол и обратилась черной розой. Я догадывалась, кто прислал ее, поэтому невольно улыбнулась и поднесла цветок к лицу, вдыхая его аромат, но когда подняла глаза, вздрогнула, заметив недовольный взгляд магистра. Он смотрел на меня как-то зло, прищурив черные глаза, но комментировать ничего не стал. Отложив розу на край стола, я потянулась за тетрадью и открыла ее на последнем конспекте, углубляясь в чтение. Не хотелось бы мне еще больше привлекать внимание лорда Сэнда, потому что от одного его взгляда у меня шел мороз по коже и сосало под ложечкой. Не прошло и минуты, как ко мне наклонился Дэниэль. «Ничего не хочешь мне сказать?» Едва слышно спросил он, искоса поглядывая на изучающего что-то магистра. Я пожала плечами. «Это прислал Дариус», — коротко пояснила я. «Он милый». «Милый?» — прошипел мой друг. «За тобой ухлёстывает инкуб с факультета некромантии?» За кафедрой послышался тихий хруст расколотого стекла, но мы не увидели, что именно это было, а так как ректор даже не поднял глаз, мы продолжали болтовню. «Держись от него подальше», — заявил Дэн. «Он далеко не та кандидатура, которая тебе нужна». Я тихо фыркнула и повернулась к Форнану. «И что теперь? Вы его тоже побьете?» Дэниэль зло посмотрел на меня, и его глаза сверкнули. «Кая, ты моя подруга, и я никому не позволю ошиваться вокруг тебя и уж тем более обижать. Но я все равно прошу тебя держаться от Рейнера подальше, иначе ничем хорошим это может не кончиться». Я удивленно посмотрела на парня, но в ответ ничего сказать не успела, потому что ко мне спикировал еще один вестник и упал на стол письмом с печатью моего рода. На сердце стало неспокойно, и я сразу взяла письмо в дрожащие ладони. «На твоего брата Кая вчера ночью было совершено нападение. Он магически истощен, но жив. Будь осторожна, мама». «Адептка Айрис!» — вывел меня из ступора злой голос ректора. «Смею напомнить, что у вас сейчас идет занятие, и...» Он не договорил, потому что письмо выпало из моих рук и обратилось в пепел, а я, смотря куда-то перед собой, старалась не расплакаться. «Адептка Айрис, что у вас случилось?» Мне стало жарко и буквально нечем дышать. Внутри все переворачивалось из-за страха за родного брата, и я не могла побороть в себе этот водоворот чувств и рвущихся наружу эмоций. Подняв блестящие от подступающих слез глаза, я посмотрела на ректора. «Позвольте мне выйти», — выдохнула я, сдерживаясь изо всех сил. «Пожалуйста». Лорд Сент несколько секунд внимательно смотрел на меня, а потом кивнул, после чего я вскочила с места и выбежала из аудитории в пустой коридор. Подбежав к распахнутому настежь окну, я стала глубоко дышать и понемногу успокаиваться, раз за разом прокручивая в голове содержимое письма от матери. «Все хорошо, Кая?» — услышала я, а потом буквально сразу почувствовала на своем плече крепкую мужскую ладонь и обернулась, натыкаясь на стоящего рядом ректора, а в это время Нуар Таэль начал сильно сжечь мне кожу на груди. «Или владение древним артефактом приносит тебе душевные страдания? Отдай мне его, и все это закончится». Я инстинктивно сделала шаг назад и почувствовала, как мое сердце пропустило один глухой удар. Меня захлестнула волна ужаса от осознания того, что передо мной стоял не магистр, а некто под его личиной, и именно поэтому Нуар Таэль повел себя не так, как обычно. «Кая?» Услышала я свое имя, и произнесено оно было с каким-то глухим рычанием и не тем, кто стоял передо мной и требовал артефакт. В следующее мгновение тот, кто скрывался под личиной ректора, резко повернулся ко мне спиной, собираясь принять удар появившегося противника, но не успел. Пламя, выпущенное из ладони лордом Сэндом, настигло цель, но не уничтожило. Тело незнакомца лопнуло, как мыльный пузырь, оборачиваясь сотней летучих мышей, которые сделали круг по коридору и стремглав унеслись в открытое окно, едва я успела пригнуться. Кажется, все уже закончилось, но я продолжала сидеть на корточках, прикрывая голову руками и трястись от пережитого кошмара. А ведь он знал. Знал о нападении на моего брата, иначе как еще воспринимать его слова? «Кая?» Лорд-ректор присел рядом со мной, встревоженно разглядывая мое лицо. «Ты в порядке?» Судорожно кивнув, я позволила магистру помочь мне подняться, и как только я встала на ноги, нас охватили языки пламени.